«Нет! О, нет! Нет!» Я кашляю горлом, пытаясь не шевелить ни единым мускулом, но ничего не выходит. Боль вспыхивает и становится нестерпимой. Потом немного утихает, и я предпринимаю новую попытку заговорить, шевеля одними губами. «Из меня торчит нож, Манчи». «Нож тот!» — обеспокоенно лает он. «В спине тот!» Манчи опять подходит и лижет мое лицо. В собачьем представлении это спасает от всех бед. Я только дышу и минуту не двигаюсь вообще. Закрываю глаза и набираю в легкие побольше воздуха, хотя они ноют и уже как будто полны. «Меня зовут Тодд Хьюитт», — думаю я. Напрасно. На меня тут же наваливаются воспоминания о последних событиях. Кровь Спека, испуганное лицо Виолы, Аарон, выходящий из леса. Я начинаю плакать, но боль от сокращения мышц такая сильная, что меня на секунду парализует. В руках и спине вспыхивает живой огонь, и остается только молча страдать, пока он не утихнет. Медленно, медленно, медленно я вытягиваю из-под себя одну руку. От дикой боли в голове и спине ненадолго вырубаюсь, потом снова прихожу в себя и также медленно тяну руку назад, осторожно ощупывая пальцами мокрую грязную рубашку и мокрый грязный рюкзак, который, странно, до сих пор на мне. В конце концов я нащупываю, что искал. Рукоять ножа. Она торчит у меня из спины. Но этого не может быть. Я бы уже умер. Я бы умер. Я умер? «Не умер тот!» — лает Манчи. «Мешок! Мешок!» Нож торчит из моей спины, аккурат промеж лопаток, и боль в спине явно указывает на то, что он там. Но сперва клинок проткнул рюкзак, и какой-то предмет не дал ему пройти до конца. Книжка. Мамин дневник. Я снова нащупываю рукоять. Да, в самом деле, Аарон пронзил ножом рюкзак и книжку, но не смог проткнуть меня насквозь. Как и я проткнул Спека. Я снова закрываю глаза и пытаюсь набрать в легкие как можно больше воздуха. Не очень-то это помогло. Потом я покрепче обхватываю рукоять ножа и опять перевожу дыхание, дожидаясь, пока утихнет боль. Вытащить нож оказывается ужасно тяжело. Приходится снова пережидать боль. Но со второго захода я дергаю со всех сил, и спину как будто пронзает выстрел. Я ору, и нож выходит. Минуту или две я задыхаюсь от боли, пытаясь сдержать слезы и не выпуская из руки нож, все еще засевший в рюкзаке. Манчи снова облизывает мое лицо. «Хороший пес. Неизвестно зачем, — говорю я. Кажется, я целую вечность пытаюсь стащить с себя рюкзак и отбросить его в сторону вместе с ножом. Но даже тогда я не нахожу в себе сил подняться и, видимо, опять отключаюсь, потому что в следующую секунду Манчи опять лижет мне лицо, и мне приходится открывать глаза и пытаться дышать заново. Валяясь в грязи, я больше всего на свете жалею о том, что Аарон не проткнул меня насквозь, что я не умер, как этот Спек, и не упал на самое дно черной ямы, в никуда, где никто не стал бы ругать Тодда за глупость и никчемность, за смерть Бена и потерю Виолы, где я мог бы просто исчезнуть и больше ни о чем не волноваться.